Джеки Даррелл. «Звери в моей постели». Повесть, перевод с английского Жданова. Из сборника Джеральда Даррелла. Москва, Эксмо, 2007 год. Книга жены известного английского писателя и биолога Джеральда Даррелла с его ироничными комментариями. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Дарреллу, моему любимому зверю. Глава первая. До чего же мне надоели вечные разговоры о том, какую замечательную жизнь я веду, и как мне повезло заполучить такого знаменитого мужа. Чего еще, восторженно восклицают люди, может пожелать себе женщина? Так вот, по правде говоря, я веду отнюдь не замечательную жизнь. И с любым супругом, знаменитым или заурядным, нужно, увы, как-то уживаться. Хотя наше знакомство и последующее бегство отвечали лучшим традициям женского романа, ни в том, ни в другом не было абсолютно ничего романтического. Больше того, помню, как я потрясла одного человека, сказав, что вышла замуж за Даррелла лишь за тем, чтобы получить обратно одолженные ему 15 фунтов стерлингов. Беспардонная клевета. Джеральд Даррелл. Вторжение Джерри Даррелла в мою жизнь принесло одни тревоги и беспокойства моим родным и близким. Будучи по природе человеком, склонным к уединению и критически относясь к людям, которые казались мне ограниченными, избалованными и лишенными духовных интересов, поначалу я смотрела на мистера Даррелла весьма подозрительно. Я в ту пору был застенчивый, скромный, непритязательный молодой человек, чьей робости позавидовала бы даже газель. Джеральд Даррелл. Один коварный приятель моего бедного недалекого отца убедил его обзавестись в качестве доходного побочного занятия какой-то убогой гостиницей. Я пришла в ужас, увидев это мрачное логово. И мой ужас только возрос, когда я познакомилась с населяющей его ватагой говорливых женщин. Оказалось, что они входят в состав оперной труппы «Садлерс Уэллс», прибывший в Манчестер на двухнедельной гастроли. При других обстоятельствах я отнеслась бы с сочувствием к бедняжкам, вынужденным переносить капризы здешнего климата. Но мне быстро надоело слушать, как они без конца расписывают достоинства какого-то восхитительного двуногого, наделенного всем, чего только могла пожелать себе женщина. Сам факт написания этой книги говорит о том, что, в конце концов, она сама прониклась этим убеждением. Джеральд Даррелл. И вот в один дождливый воскресный день покой нашей гостиной был нарушен хлынувшим в нее каскадом женских фигур, который увлекал за собой довольно хрупкого на вид молодого мужчину, чем-то похожего на поэта Руперта Брука. Судя по нелепым выходкам эскорта, это мог быть только сам чудо-бой. Так оно и было. Присмотревшись к этому созданию, я посчитала его манеру рисоваться довольно забавной. Никогда в жизни не рисовался. И если мои утонченные манеры казались странными автору с его провинциальным мышлением, я в этом не виноват. Джеральд Даррелл. Однако, заметив, что я разглядываю его, он уставился на меня взором Василиска, и я поспешно обратилась в бегство. В ближайшие дни недели наши пути, слава богу, почти не пересекались. Пока однажды утром встревоженная мачеха не попросила меня проводить мистера Даррелла до железнодорожной станции, ибо этот молодой человек, бедняжка, совершенно не представлял себе, где она находится. Чему мне трудно было поверить. Поскольку все поклонницы были заняты на какой-то репетиции, больше некому было его выручить. Однако я дала ясно понять, что соглашаюсь без особой охоты. Убедившись, что я далеко не в восторге от его компании, мистер Даррелл постарался пустить в ход все свое многогранное обаяние, которое так восхищало женский пол. Обнаружив, что трудится зря, обратился к юмору. «И надо же! Развеселил меня!» Да так, что мне даже было жаль расставаться с ним. Клюет, клюет. Джеральд Даррелл. Я корила себя за то, что была к нему малость несправедлива, но поскольку